на виду не светился и постоянно нырял в тень, так что когда прибыл по адресу, то был уверен, что хвоста за мной не было. Проверив ловушки, с облегчением выдохнул. Все было в полном порядке. На мое сокровище никто не посягал. Не тратя времени на отдых, я вошел в брешь. Здесь все было примерно так же, как и когда я отсюда уходил. За одним исключением, оставленный взрывом огромный кратер исчез. Буквально зажил, как будто его никогда и не было. Какой вывод из этого можно сделать? Что моя брешь совсем не так проста, как может показаться. Как минимум она живет собственной жизнью и способна к самовосстановлению. А это, насколько я помню теорию, верный признак бреши красного и черного уровней. Что тут скажешь, я везунчик. Кто-то другой на моем месте, может и расстроился бы. Все-таки опасная брешь, риски для жизни и бла-бла-бла. Но я как никто другой знал, где опасно, там и сладко. То есть не в буквальном смысле сладко, разумеется, а в том, что там можно получить большую выгоду. Например, реликвии и силу. То, что мне и нужно. Главное, нельзя расслабляться. Действовать нужно очень осторожно. В этот раз я поступил хитрее. Охотиться в лоб, с кинжалами наперевес, я не стал. Я наставил ловушек, потратив последние капли энергии, а затем спрятался в тени и использовал зов. Совсем слабенький. Так, на пробу. Из кустов рванула целая толпа слабосильных монстров типа ящериц. Все, что мне оставалось, убивать стихиями и добивать их меткими бросками кинжалов. Таким образом, спустя земные полчаса я заметно пополнил энергетические запасы и чувствовал себя почти как раньше. До прежних запасов пока было далеко, но жить можно. Тем не менее, были у меня и потери. Ящерицы все-таки сумели меня задеть. Мой и без того дырявый кожаный доспех разваливался на глазах. Ну а кинжалы из дешевой стали и вовсе превратились в кривое металлическое месиво. Алмазов прав. Я выгляжу как бомж. У меня дешевая амуниция и оружие. От этого страдают моя безопасность и эффективность. У меня был план, как это исправить. Для начала я отправился в академию. Использовал тени и вернулся в свою палату в медицинском корпусе. Как раз за минуту до утреннего обхода, врач, пришедший вместе с Дуней, осмотрел меня и остался доволен. «Поразительно быстро поправляетесь, господин Ястребов», – удивленно произнес он. «Я думал, вам понадобится гораздо больше времени. Ну так я вообще удивительный. Надеюсь, вы меня выпишете?» «Думаю, да. Сейчас же отпущу. Но на занятия сегодня не ходите. Отдохните в своей комнате, наберитесь сил». «Ну разумеется». Получив выписку, я поблагодарил врача и Дуню и пошел, нет, не в свою комнату, оделся поприличнее, прихватил сумку с реликвиями и отправился на биржу, так здесь называли объединение торговцев, где можно было прийти, предложить свои реликвии, и, конечно, получить за них приличное вознаграждение. Все торговцы в одном месте, готовые скупить все минимально ценные реликвии, выгодные цены и безопасность сделок прилагались. Ну прямо идеальное место для торговли. И почему в Сочи такого не было? Сюрпризы начались буквально сразу. Стоило мне зайти внутрь, как дорогу мне перегородил высокий дядька с короткой стрижкой и бульдожьей челюстью. «Добрый день, молодой человек, а предъявите-ка содержимое вашей сумки». «Это еще зачем?» Я смерил его подозрительным взглядом. «Дело в том, что я представитель агентства ликвидации аномалий». Он махнул удостоверением. «И у меня есть основания полагать, что ваши реликвии получены незаконно». Глава 7. Как себя чувствует юный Драго? Ректор Академии Вениамин Баринов откинулся на спинку кресла. В одной руке он держал стопку коньяка, в другой дольку лимона. В зубах он сжимал дымящуюся трубку. Каким-то образом он умудрился выпить и закусить, ни на секунду не прекратив выдыхать ароматные колечки дыма. Что тут скажешь, настоящий профессионал. Получать удовольствие от жизни он умел как никто другой. Но все это была обманка, ничего не значащий фасад. Когда требовалось, Баринов мог быть жестким и опасным. И тогда его врагам и недоброжелателям оставалось только дрожать от страха. Ростоцкому в его кабинете не нравилось. Накурено, жарко от горящего целый день камина. Дышать совсем нечем. А самое главное, с ректором невозможно спорить. Ростоцкий, конечно, сильный одаренный и опытный воин, уважаемый преподаватель. Но Баринов – птица совсем другого полета. Ректор обладал такой силой и общался с такими людьми, от мысли о которых даже у бывалого Ростоцкого по спине бежали мурашки. Наши целители сообщают, что его жизни ничто не угрожает. Сильный парень. Ректор уважительно цокнул языком. Получил прямой удар энергии и при этом отделался легкими травмами. Да почти любой из первокурсников на его месте был бы мертв. Сила драконов. Семья Драга всегда славилась их поддержкой. Ростоцкий знал, что ректор и сам все прекрасно понимает. Его слова лишь подводили к настоящей сути вопроса. Да, драконы у них мощные. А еще я слышал, что к нему заглянули представители семьи, младшие представители и слуги рода. Они находились на территории империи и прибыли в тот же день. О сути беседы мне ничего не известно. Очень жаль. Камеры, подслушивающие артефакты в медицинском корпусе, очень бы нам помогли. Нужно их там поставить. Про цели обучения Франца Драга что-то выяснить удалось? Нет, ваше высочество. Ростоцкий помотал головой. Нам лишь известно, что у семьи Драга партнерские отношения с родом Меньшовых. Подробности они не разглашают. Франц прошел вступительное испытание в Академию на общих условиях. Разумеется, блестяще, ректор скорее даже не спрашивал. Он утверждал, именно так, результаты выдающиеся. Сила, потенциал, мастерство, Франц Драга превосходит практически всех первокурсников этого года. Практически всех первокурсников. Как видишь, Сева, практически, это далеко не все. Наш сочинский барон снова сумел всех удивить. Ростоцкий понял, что они наконец-то добрались до сути беседы. Да, ваше высочество, вы правы. Барон Ястребов продемонстрировал необыкновенную стойкость. Он сумел выжить после столкновения с Драго. Не просто выжить. Ректор выдохнул кольцо дыма и пропустил через него другое кольцо, поменьше. Ястребов почти сумел победить. Ну, победой это назвать сложно. Ростоцкий даже в беседе с начальником не скрывал свое мнение. Все-таки Ястребов тоже потерял сознание. Да и травм он не избежал. Драться с одним из Драго и отделаться парой ожогов – это... Как говорят наши студенты, полная фигня. Слышать от ректора молодежные словечки было непривычно. Верный знак, что он завелся. Ястребов не просто легко отделался, а очень легко. Надеюсь, Сева, ты и сам понимаешь, какой вопрос нужно задать. Ростоцкий понимал. Да, ваше высочество, откуда у представителя крошечного провинциального рода без секретных техник и особых умений взялся колоссальный запас энергии? Хорошее ты слово выбрал. Колоссальный. Баринов налил еще одну стопку и залпом ее осушил. На уровне одаренного очень приличного ранга. Нам повезло, что Ястребов плох в контроле. Ростоцкий сумел вставить свои пару слов. Он совсем не умеет пользоваться своей силой. Вот именно. Ректор кивнул. От выброса почти вся энергия разлетелась в разные стороны. Сумей он направить в Драго хотя бы четверть от всего выброса, и его тело уместилось бы в спичечный коробок, и никакие драконы бы не помогли. А это огромные проблемы с семейством Драго. Про международный скандал я и вовсе молчу. Этого стоило ожидать от их дуэли. Ростоцкий тут же пожалел о своих словах. Атмосфера в кабинете изменилась. Камин пылал, но стало холодно. По коже побежали мурашки. Ростоцкий через многое прошел. Да он на честных дуэлях побеждал таких противников, к которым остальные и подойти боялись. Но сейчас, почувствовав воздействие ректора, понял, что беззащитен перед ним как ребенок. «Уж не хочешь ли ты сказать, что это моя ошибка?» Баринов нахмурился. «Нет, ваше высочество, не ошибка. Мы не могли предсказать, что Драго пострадает. Ястребов проявил себя гораздо ярче, чем мы полагали. Разумеется, напрямую он ректора не обвинял, да его и ни в чем было обвинить. Они даже предположить не могли, что Ястребов сумеет ранить Драго. Какая-нибудь интересная техника, намек на специализацию, вот чего они и ожидали, а не выброс грубой, сносящей все на своем пути силы. Но указать на напрасный риск Ростоцкий был обязан. Ректор и не думал на него злиться. В этом ты, Сева, прав. Куда ярче, чем мы ожидали. Баринов съел дольку лимона, ни разу не поморщившись. Удалось выяснить, куда он все время бегает. Нет, мальчишка явно использует неизвестный нам маскирующий артефакт высокого класса. Проследить за ним крайне сложно. Откуда он мог у него взяться? Вероятно, из запасов рода. Ястребовы слабы, но родословная у них долгая. Вполне возможно, что они сумели разжиться чем-нибудь интересным. Вероятно, а сумка искателя, с которой его видели, не обнаружена. Полагаю, что также скрыта артефактом. Слишком много неизвестных. Не люблю такое. Ректор неожиданно усмехнулся. А вообще скоро нас ждет много любопытного. Что вы имеете в виду? Ростоцкий насторожился. Впервые с начала разговора он не знал, чего ожидать. За парня взялись. Агентство ликвидации аномалий. Что? Ростоцкий не сдержался и повысил голос. Прошу прощения. По чьей наводке? Уж точно не по моей. Баринов выпил еще рюмку и поставил пустую бутылку под стол. «Я могу быть злым и опасным, но своих студентов не трогаю. Во всяком случае, не такими способами. За Ястребова взялся кто-то еще, весьма влиятельный. Кто? Этого я не знаю. Пока. Но легко парень не отделается, это точно. С представителями агентства ликвидации аномалий я уже сталкивался, когда они пытались захватить брешь на территории фамильного особняка Ястребовых. Тогда все прошло легко, но я убедился, что с этими ребятами лучше избегать дополнительных контактов. А сейчас один из них, детина со сломанным носом и внимательным взглядом, явно имел что-то против меня. Вы не с того начали. Я говорил спокойно и уверенно. В каком смысле? Он удивленно заморгал. Мне удалось сбить его с мысли. Вы подошли ко мне и что-то требуете, но не подумали представиться. Это нарушение закона. Вы же видели мое удостоверение. Ага. Вы махнули у меня перед носом какой-то бумажкой. Я ничего не разглядел. У меня есть все основания считать, что вы мошенник. Так что слушать я вас не обязан. Хорошего дня. Я развернулся и пошел дальше. Спиной чувствовал, как агент буравит меня взглядом. Остальные посетители биржи тоже смотрели на меня, не отрываясь. Видимо, они были в курсе, что здесь происходит. «Барон Ястребов, стойте!» Агент возник передо мной. В руках он держал раскрытое удостоверение. «Капитан Волчаров Егор Дмитриевич». Удостоверение я пробежал быстрым взглядом. В его полномочиях я и не сомневался. Зато выяснил кое-что важное. Он назвал меня бароном Ястребовым. Волчаров прекрасно знал, кто я такой. А значит, я не случайная жертва. Он пришел сюда специально для моего задержания. А это гораздо хуже. Допустим, я вам верю. С чего вы взяли, что мои реликвии получены незаконно? То есть вы признаете, что у вас в сумке находятся именно реликвии? Тут же вскинулся он. Нет, я быстро понял, куда он клонит. Просто обычная сумка. Ничего особенного. И реликвии у вас с собой нет? Так и хотелось сказать, что нет. Но я вовремя заметил на его пальце кольцо с крупным драгоценным камнем. От него исходили магические вибрации. Что-то оно мне напоминает. А, точно, такое же кольцо крутила Софья. И благодаря ему она смогла проследить за тем, как я распределяю свою энергию. Значит, он использует анализирующий артефакт. И почти наверняка прекрасно знает, что вся моя сумка полна реликвий. К тому же он одаренный. Его ранг мне пока неизвестен. Но магические вибрации он чувствует, это точно. Конечно же есть. Понятно. Он оставался равнодушным. И позвольте полюбопытствовать, где вы их взяли. Насколько мне известно, лицензии искателя у вас нет. Нет. Но я ходил в общедоступную брешь при гильдии. А еще в улей. И как же вы попали в улей? Волчаров сощурился. Это полноценная брешь. Туда нельзя без лицензии. Разрешение туда мне оформила графиня Мантурова, глава сочинского отделения гильдии. Меня сопровождал инструктор. Все полностью законно. Говоря это, я чувствовал себя уверенно. Все эти факты были правдивыми. И, судя по взгляду Волчарова, он сам это прекрасно знал. И что, господин Ястребов, вы сумели насобирать в двух брешах столько кристаллов? Ни в улье, ни в ученической бреше нет такого количества реликвий. Значит, плохо искали. Я пожал плечами. И вообще, если у вас есть претензии, то выскажите их прямо сейчас, иначе я уйду. В свои слова я вкладывал силу. Взгляд и голос работали на полную, но Волчаров оставался непробиваемым. Его защита от ментального воздействия была куда сильнее, чем у тех агентов, с которыми я сталкивался раньше. «Никуда вы не уйдете, господин Ястребов». Волчаров улыбался. «Я получил все сведения, что мне требовались. По имперским законам я имею право провести осмотр вашей сумки. И если найду какие-то неподходящие реликвии, которых там быть не должно, то ждите проблем. И что же вы хотите мне предъявить? Посещение брешей без лицензии искателя, незаконную продажу реликвий и, вероятно, сокрытие несанкционированной бреши. А это, сами понимаете, серьезный проступок. Всего вместе хватит лет на 20 заключения, а то и на пожизненное». Он так и светился от радости. «Того и гляди, достанет бутылку шампанского». Волчаров взмахнул рукой. За моей спиной тут же выросла пара агентов в штатском. Из ниоткуда появились понятые. А он, однако, не слабо подготовился. И откуда только взялось такое желание меня посадить? Его явно кто-то настроил против меня и снабдил нужной информацией. «Открывайте сумку, барон Ястребов, или мы сделаем это силой». Один из агентов шагнул ко мне. Я автоматически создал ловушку. Он наступил в нужное место и застыл на месте. Ко мне потянулся второй агент, но для меня он был слишком неповоротливый. Я легко отстранился, не позволив себя коснуться. Честно говоря, я мог с ними справиться. Пара ловушек, несколько точных ударов, и путь к свободе был бы открыт. Звучит очень соблазнительно. Но если я так сделаю, то на нормальной жизни можно поставить точку. Меня снова, как в родном мире, объявят в розыск. Поймать меня – задачка не из простых, даже когда я не на пределе силы. На это им понадобится годы и куча ресурсов. Но и жить в бегах я больше не хочу. Я продолжал обдумывать варианты, когда все решилось. И очень неожиданно. «Максим, вот ты где, дорогой мой человек. Что ты там стоишь и разговариваешь с этими прекрасными людьми? Проходи скорее, я тебя уже совсем заждался». Голос был знакомый. Я обернулся и в самом деле увидел знакомое лицо. На меня смотрел Артур, торговец и поставщик мяса для Кыша. Он едва заметно мне подмигнул. Я тут же все понял. «Да вот видишь, Артур, господа из агентства не дают мне пройти. Говорят, что я незаконно добыл реликвии». «Какие реликвии?» Артур притворно удивился. «Мои реликвии. Чего?» В первую секунду я офигел, но все-таки быстро сообразил, что к чему. «Ага, именно их. Ну уж нет, не позволю». Торговец шагнул к Волчарову, безошибочно определив его как главного. «Товарищ агент, на каком основании вы пытаетесь забрать мои реликвии?» Но Волчаров был сбит с толку. «Почему они ваши?» «Как почему?» «Потому что их добыли для продажи искатели, с которыми у меня заключен договор. Но если у вас есть договор с искателями, то как они оказались у барона Ястребова?» «Род Ястребовых – мои старые клиенты. Моя компания поставляет им продукты питания на протяжении долгих лет. А Максим, сын главы рода, и тоже мой клиент. Я попросил его взять сумку и помочь с ее доставкой». «Клиент?» Волчаров окончательно поплыл. «Да, Артур совершенно прав. Я не стал молчать. Я регулярно с ним созваниваюсь и заказываю у него мясо. Знаете, у меня очень хороший аппетит». Следующие несколько минут мы с Артуром на пару занимались замечательным и очень приятным делом. Мы публично расправлялись с Волчаровым. Артур словно фокусник вытаскивал из папок все новые документы. Копии договоров, накладные, чеки, акты приема-передачи. Бумаг было столько, что хватило бы на целый офис. С каждой бумагой Волчаров бледнел все больше. Кажется, до него дошло, что ему здесь делать нечего. «Вы что-то хотите сказать?» – спросил я его. «Да, барон». «Произошь». Он закашлялся. «Не расслышал. Произошла ошибка. Прошу прощения за беспокойство». Он развернулся и бросился прочь из биржи. Агенты последовали за ним, а понятые растворились в толпе. Весь процесс от начала до конца занял минут 5, не больше. «Ничего здесь не говори», — шепнул мне Артур. «Пойдем в кабинки для переговоров. Они защищены от прослушки. Там и поговорим». Я кивнул. Мы поднялись на второй этаж и с удовольствием разместились на мягких диванах. Кабинки оказались удобными, закрыты со всех сторон, к тому же защищены артефактами. «Прекрасное место для конфиденциального разговора. Спасибо тебе большое». Я крепко пожал Артуру руку. «Да ни за что. Вы же, господин барон, мой клиент. Причем выгодный. Я вас терять не собираюсь». Артур хитро улыбнулся. «Кстати, мясо на следующий месяц брать будете? Скажи ему, что мы берем на год вперед». Тут же активизировался Кыш. «Возьму на 2 месяца вперед, а там посмотрим», — осторожно предложил я. 2 месяца, это хорошо. Официант принес нам чай. При этом я заметил, как Артур вздрогнул при его приближении. Он вообще выглядел довольно встревоженным. Я его видел всего один раз, но тогда он мне показался куда более спокойным. «Откуда у тебя все эти документы?» — спросил я его. «Так когда увидел, что к вам, ваше благородие, этот агент подошел, сразу все понял». Артур был горд собой и, судя по всему, очень любил поболтать. «Сюда кто приходит?» «Продавцы реликвий. А у вас лицензии нет, зато была полная сумка». Нетрудно догадаться, что в ней. Этот Волчаров за всякой мелочью бы гоняться не стал. «И что, ты так быстро успел все подготовить?» Не поверил я. «Ну да, пару договоров распечатал, только поменял там имена. Ну а остальные документы вообще к вам отношения не имеют». Он с удовольствием делился подробностями своей аферы. «Там даже имена другие. Просто этот Волчаров вчитываться не стал. Вот прочитал бы нормально, тогда бы ничего не вышло». Честное слово, я мысленно ему поаплодировал. Реакция у него была что надо. «С Волчаровым ты раньше сталкивался? Слышал о нем?» С кем связан, не знаю, но говорят, что у него крутой покровитель. Так что, господин барон, если он за вас взялся, вы кому-то перешли дорогу. Да я уже со счету сбился, скольким людям я помешал. Это была правда. В этом мире я успел побывать во многих заварушках, и практически любая могла выйти мне боком. Нужно будет поискать, кто взялся за меня на этот раз, но немного позже. «А что ты сам здесь делаешь?» – спросил я Артура. «Так торгую всем и понемногу. Такая у меня работа», – ответил он, делая большой глоток чая, в том числе и реликвиями. «Я думал, твоя специализация – это мясо. Скажите еще, господин барон». Артур презрительно хмыкнул. «Я торгую всем, что попросит. Сами помните, что я вам говорил. Хочешь мясо – будет мясо. Хочешь хлеба – будет хлеб. Ага, помню». Слушать его присказки у меня не было никакого настроения, но я думал, что для торговли реликвиями требуется особое разрешение. Так оно у меня есть. Артур надулся от гордости и важности. Вот, господин барон, смотрите. Он расстегнул верхнюю пуговицу пиджака и продемонстрировал висящий на шее медальон. Я тихо присвистнул. А Артур у нас, оказывается, не абы кто, а купец первой гильдии. Память Максима и прочитанные в сети статьи выдали всю необходимую информацию. В Российской империи вопросы торговли были достаточно четко регламентированы. Были самые обыкновенные бизнесмены и предприниматели. Они могли заниматься куплей и продажей обычных товаров. Их работа считалась наименее престижной. Были торговцы. Они имели разрешение на торговлю реликвиями. За ними пристально следило агентство ликвидации аномалий. Прав у них было достаточно. Да и зарабатывали они неплохо, но самыми влиятельными были купцы. Получить это звание было невероятно дорого и сложно, так что большинство купцов получили свои звания по наследству. При этом существовало три основные гильдии, и первая купеческая гильдия считалась самой престижной. Принадлежащие ей купцы могли торговать, да они, Василиск меня подери, могли торговать чем угодно, хоть продуктами, хоть кораблями, хоть космическими спутниками, ну и, разумеется, реликвиями. Выходит, что тетя Роза не шутила, когда сказала, что Артур может достать что угодно. Связи у него и в самом деле были, ну или должны были быть. Как я понимаю, ты можешь помочь мне продать реликвии. Да без проблем. Глаза Артура жадно заблестели. Его взгляд остановился на моей сумке. А их там много? Достаточно, уклончиво ответил я. За сколько поможешь? За 30%. Не, братец, я тебе благодарен и все такое. Но 30 – это грабеж. Найду кого-нибудь другого. Я взял сумку и сделал вид, что ухожу. 25, крикнул он, вскакивая на ноги. Я улыбнулся. Судя по всему, дела у купца первой гильдии шли так себе, раз он был готов практически на любые условия. 20. По лицу Артура я видел, что он колеблется. Насколько я знал, процент за такие услуги мог бы и ниже, но дополнительно продавливать я его не стал. Все-таки он помог мне избавиться от Волчарова, а я умел быть благодарным. Ладно, 20. Артур вздохнул. По рукам. Мы допили чай и, спустившись на первый этаж, встали в очередь к обменному пункту. Очередь двигалась достаточно быстро. Артур озирался по сторонам, но в целом чувствовал себя расслабленно. Много улыбался и здоровался со знакомыми. Он настолько расслабился, что полностью проморгал опасность. Зато когда в воздухе сверкнул нож, я был готов. А ну в сторону. Я оттолкнул Артура и оказался с нападавшим лицом к лицу. Глава 8. Напротив меня застыл щуплый паренек постарше меня на пару лет. К нам приближалась охрана, но он был совершенно спокойным. «Ваше благородие, что случилось?» — крикнул мне Артур. «Да, так, сущая ерунда». Я махнул рукой. «Этот несмышленыш всего лишь пытался тебя прирезать. Ничего подобного». Пацан уверенно помотал головой. «Господин барон, вы заблуждаетесь. Я ученик медицинского университета. Я и мухи не обижу». Охрана в нерешительности застыла между нами. С одной стороны стоял я, барон. Слово аристократа в этом мире значило многое, а с другой, этот паренек. Перстня рода у него не было, но хорошая одежда и манеры выдавали в нем представителя зажиточного городского класса. Арестуешь такого без достаточного повода, и может быть скандал, причем крупный. Так что охрана колебалась. Я вздохнул. Все всегда надо брать в свои руки. Ну или, как в данном случае, в лапы. Кыш, подсоби, за отдельную плату. Мгновенно потребовал наглый дракон. «Как я понимаю, речь не о деньгах. Кышу не нужен презренный металл», — фыркнул мой питомец. «Еда. Хочу дополнительную порцию. Большую и вкусную. тебя послушать, так я тебя вообще не кормлю. И ты ничего не забыл, например, как, активировав бомбу, едва не угробил нас обоих в бреши. Драконы ничего не забывают, недовольно просипел он. Тогда замолчи и сделай свою работу, не пытаясь выпросить ничего взамен. Да, это было грубо, но наглого дракона нужно было учить. Кыш сделал все по высшему разряду. Паренек и понять ничего не успел, как когтистая лапа, появившись из пространственного убежища, выбила спрятанный у него под пиджаком нож. По напрягшимся лицам охранников я понял, что они наконец-то поняли, кто есть кто. Пацан что-то проревел и потянулся за лежащим во внутреннем кармане взрывающимся артефактом. Сделать это он не успел. Я шагнул к нему и одним ударом обрушил его на пол. К нему тут же подлетели охранники и, надев на него наручники, повели к выходу. «Я узнал тебя, Ястребов!» — прокричал парень. На меня он смотрел с ненавистью. «Ты все равно не жилец. С чего бы это вдруг?» — хмыкнул я. «О, так ты не в курсе, ты убил двух членов калейдоскопа. Они придут за тобой». Я жестом велел охране остановиться. Навис над пацаном, используя голос и взгляд. «Что ты знаешь про калейдоскоп?» «Ничего, ничего не знаю. Если секунду назад пацан был дерзким и уверенным, то моя сила в одну секунду его сломала. Просто слышал слухи. Их лидер, бесцветный, в ярости. На барона Ястребова готовит новую атаку. Обостренные чувства подсказывали, он не врет. Он сейчас был в таком состоянии, что при всем желании не сумел бы выдать ни слова лжи. Я кивнул охране, разрешая вывести пацана прочь. После этого огляделся. Все присутствующие на бирже искатели, торговцы и остальные посетители смотрели на меня. Что-то часто я стал привлекать внимание. Господа, не происходит ровным счетом ничего интересного. Обычный будний день. Возвращайтесь к своим делам. Я никому не угрожал. Но мой железный тон однозначно обещал неприятности всем, кто не выполнит мою просьбу. Так что эффект был почти мгновенным. Толпа рассосалась, и я подошел к Артуру. Выглядел купец первой гильдии, прямо скажем, не очень. Бледный, с трясущимися руками. Все время забываю, что обыкновенные люди живут относительно нормальной жизнью. Это меня пытаются убить через день, а для него такие ситуации кажутся настоящим стрессом. С одной стороны, вроде так жить безопаснее, а с другой, да ну его нафиг, я же так от скуки с ума сойду. Ну и что это было, а, господин барон? Артур повернулся ко мне. Это ты меня спрашиваешь? Хмыкнул я. Вообще-то этот пацанчик пришел за тобой, тебя заказали, но я же ничего не сделал. «Ну конечно, может, ты и неплохой парень, но на невинную овечку ты не похож». Я вложил в голос немного энергии, чтобы прочистить память Артура. «А ну-ка вспоминай, где накосячил. Я, честный купец». Артур расправил плечи. «Я никого не обманываю. Я его уже не слушал. Энергии, добытой благодаря еде и ночной охоте в бреши, хватило на то, чтобы запустить способности следопыта. Погрузившись в мысли, я воспроизвел энергетический рисунок ножа, с которым тот паренек бросился на Артура. Ножик выглядел обыкновенно, но уже в момент нападения я заметил в нем магические вибрации и автоматически их запомнил. А что поделать, многолетняя привычка следопыта. Мы способны запомнить невероятное количество энергетических рисунков. Со временем, конечно, забываем. Но нападение произошло всего несколько минут назад, так что рисунок в памяти был свежим. Найти нужный след не составило никакого труда. Передо мной вспыхнула цепочка из энергетических следов. Они буквально тянулись по всей бирже. И, что самое интересное, затрагивали не только уведенного охраной пацана. Все следы вели к стоящему в окружении нескольких купцов и благородных высокому усатому мужчине средних лет. «Эй, Артур, а ты знаешь того усача?» Я ткнул в мужчину пальцем. «Ну да, это граф Дугов», тут же ответил Артур. «А что?» «Да ничего особенного». Я выдержал эффектную театральную паузу. Кроме того, что он передал тому пареньку магически заряженный нож. Полагаю, что он же его и нанял. Артур хлопнул себя ладонью по лбу. Точно. И как я не догадался, у меня в последние дни одна сделка за другой срывается. Еще и угрожать кто-то начал. А у Дугова такие связи в гильдии, что он вполне мог это устроить. Ну и зачем ему это делать? Ты увел у него какой-то контракт? Да нет. Я так, по мелочи. Всего лишь переспал с его женой. Ничего себе по мелочи. Я присвистнул. И ты даже не подумал, что он может попытаться тебе отомстить? Нет, конечно. Артур, кажется, и в самом деле не видел никакой проблемы. Это же не из-за бизнеса. В делах бы я его кидать не стал. Не думал, что он такой мстительный. Я покачал головой. Меня сложно назвать образцом добропорядочности. Женщин у меня за мою долгую жизнь было немало. Но даже я никогда не относился к этому так легко. Да для Артура кроме дела и бизнеса вообще ничего святого не существовало. Граф Дугов почувствовал, что мы говорим о нем. Он посмотрел на нас. Я почувствовал, как по коже бегут мурашки. Понятно, ментальная техника. Сильная и умелая. Достойный уровень даже для тренированного одаренного. Артур рядом со мной едва стоял на ногах. Если Дугов продолжит в том же духе, то купец точно не выдержит. Я повернулся к графу и использовал взгляд. Сразу же почувствовал, что наткнулся на ментальный блок. А, так господин граф подготовился и защитил собственный разум. Очень дальновидно. Но мои техники отличались от привычных в этом мире. К тому же сейчас он был занят тем, что направил все свои силы на Артура. Меня же он и вовсе не замечал. Что я могу сказать? Большая ошибка. Я использовал немного больше энергии. Усиливая давление, почувствовал, как внезапно реагирует источник. Он пришел в движение, и по новой системе энергетических каналов заструилась магия. Это что-то новенькое. Останавливать поток силы я не стал. Наоборот, позволил ему распространиться по телу, смешавшись с энергией следопыта. Эффект был необычный. Дугов вздрогнул. Его ноги затряслись. Чтобы устоять, он схватился за спинку стула. Вокруг него тут же засуетились прибежавшие на помощь официантки. Одним словом, получилось мощно. Но был и побочный эффект. Использованная против Дугова сила ударила по мне. Я почувствовал слабость, тошноту и головокружение. Весь полный набор и при этом одновременно. Запихнув руку в сумку, я вытащил один из пузырьков с зельями, который отжал у Иванченко и догадался взять с собой. Небольшой глоток, и по телу растеклась бодрость. Ладно, признаю, получилось любопытно и очень перспективно. Если удастся совместить магическую энергию и мой дар и при этом не падать каждый раз без сознания, то перспективы у этой техники просто грандиозные. Пока я восстанавливался, в себя пришел и Артур. Он тяжело дышал, но в целом выглядел нормально. «Господин барон, моя вам благодарность. Без вас бы прямо здесь на пол грохнулся. А это недостойное мужчины поведение». Купец крепко пожал мне руку и повернулся к Дугову. «Вот же тварь. Значит, за жену обиделся. Ну ничего, я найду на него управу. Только не говори, что собрался разобраться с ним собственными руками. А что не так?» Артур выглядел оскорбленным. «Я, между прочим, умею сражаться. Вот, смотрите». Он вытащил из-за пояса кинжал, пару раз им взмахнул и тут же выронил. Кинжал упал лезвием вниз в считанных миллиметрах от его ступни. Ну, не всегда получается. Артур ничуть не смутился, но кинжал все-таки убрал. «Не переживайте, господин барон, я знаю, что делать. Разберусь с Дуговым, как всегда. Это как? Чужими руками. И при этом кроваво. В общем, следите за новостями. Узнаете много интересного». Артур загадочно улыбнулся. «А вообще, ваше благородие, крайне вам благодарен. Я бы без вас не справился. Ты бы без меня был мертв», напомнил я ему. «Ну если грубо говорить, то так, конечно». Артур смутился. Кажется, он начал понимать, куда я собираюсь повернуть разговор. И я не стал его разочаровывать. «Вижу, ты сам обо всем догадался. Предлагаю пересмотреть условия нашего соглашения. Не 20%, а 15%, робко предложил он. 10%. В этот раз я решил не мелочиться. В конце концов, я и в самом деле спас ему жизнь. К тому же реликвии я планирую продавать часто и в большом объеме. Мне понадобится низкий процент, да и надежный партнер, способный договориться с кем угодно и разбирающийся в местном рынке, тоже не помешает. Это все?» — с надеждой в голосе спросил меня Артур. Кыш дернулся в своем пространственном убежище, и я понял, какое условие мне просто необходимо. «Почти. Я хочу продолжить поставки мяса, только было бы неплохо снизить цену. В 2 раза устроит?» «Вполне. Мы ударили по рукам. Пусть я и выторговал одни из самых выгодных условий, Артур не выглядел печальным. Наверное, оценил мой потенциал и понял, что даже с учетом низкого процента все равно сумеет благодаря мне прилично заработать. Мы снова встали в очередь к обменному пункту. Я ожидал, что стоять мы будем минут 20, но все получилось намного быстрее. Несколько стоящих перед нами человек, заметив нас с Артуром, тут же покинули очередь, перейдя в соседние. Выходит, они запомнили нашу небольшую потасовку с тем пареньком и опасаются, что попадут под удар, когда мы схватимся с очередным наемником. Волновались они напрасно. Опасности я не чувствовал, и скоро мы уже были у будки. С самого начала я сомневался, нужна ли мне помощь Артура. Все-таки я и сам умел довольно неплохо торговаться. Но сразу же стало понятно, что свой хлеб он ест не зря. В среде торговцев было принято торговаться. Здесь не существовало точных цен. Все реликвии, несмотря на то, что были во многом похожи, сильно отличались друг от друга. Накопители, усилители и энергокристаллы стоили по-разному. Но даже внутри одного класса реликвий цена могла отличаться в зависимости от размера, цвета кристалла и его формы. Так, энергокристаллы часто использовали для работы машин и различных технических устройств. И их стоимость была тем выше, чем больше кристаллу подходил под размер и форму стандартного разъема. Какие-то нюансы я понимал интуитивно, ну а о многом и вовсе не догадывался. Артур же, кажется, был в курсе абсолютно всего. И это с учетом того, что торговля реликвиями не была его основной специализацией. Только посмотрите, какие изящные грани. Минимальная огранка, и кристалл идеально подойдет для использования в современных моделях энергомобилей. Трещал он. Огранка все равно понадобится существенная. Торговец за стойкой смерил его хмурым взглядом. И дорогая, ничего подобного. Думаете, я не в курсе того, что род Кулибских выпустил новый кристаллический резак? Стоимость снизится в разы. Артур хитро улыбался. К тому же кристалл какой? Энергетический, предположил торговец. Он зеленый. А зеленые кристаллы проще всего подвергать обработке. Их обломки сохраняют всю силу полноценного кристалла. Ну и, конечно же, вы должны знать о выпуске новых двигателей, рассчитанных именно на зеленые энергокристаллы. Если вы выкупите эту партию по той цене, которую я предлагаю, то сможете серьезно заработать. Прислушиваться дальше не имело смысла. Артур перебегал от одного торговца к другому. Судя по тому, что торговцы сами начали за ним бегать, выкрикивая цены, дела шли неплохо. Мое вмешательство не требовалось. Я собирался попить кофе и подкрепиться в соседней лавке, из которой аппетитно тянуло выпечкой. Кыш мой выбор полностью одобрял, но мое внимание привлекла худенькая девушка. Как раз подошла ее очередь, и она пыталась убедить хмурого пожилого торговца купить небольшой кристалл-накопитель. «Уважаемый, он очень качественный. Его можно использовать для накопления информации», — неуверенно бормотала она. «Вы не искатель. Где вы его нашли?» Торговец говорил металлическим тоном. «Мой брат хотел стать искателем. Он ходил в общедоступные бреши, но погиб. Этот кристалл – все, что у нас осталось. 100 рублей». Девушка удивленно заморгала. «Но это очень мало. Вы не понимаете. Если я не заплачу по долгам, наш дом отберут. Ничем не могу помочь». Торговец не собирался сдаваться. «Или продаете за 100, или уходите». Экспертом в реликвиях я не был, но мой опыт подсказывал, что продавать такой кристалл следовало минимум за 200. «Следопыт, ну не надо вмешиваться», — взмолился Кыш. «Пойдем поедим, это чужие проблемы. Нам нужно думать о собственных голодных животах. Соглашусь, всех не спасешь, но 100 рублей — это и в самом деле грабеж». Я легко проскользнул через очередь и навис над торговцем. «День добрый, здравствуйте, ваше благородие». Голос торговца смягчился. «Все-таки что ни говори, но к аристократам отношение совсем другое. Милая, как идут дела? Ты уже все продала?» Девушка захлопала глазами. «Почему вы не сказали, что вы пришли вместе с бароном?» — спросил ее торговец. «Потому что не хотела использовать его имя». Девушка оказалась сообразительная и сразу подстроилась под мою игру. «Так сколько вы дадите за кристалл?» 200. Я мысленно поаплодировал. Вот же скользкий гад. Понял, что в деле замешан аристократ, и тут же переобулся в воздухе. Но я не мог позволить ему уйти так просто. «Ну какие 200? Посмотрите, какие грани, какой цвет, он же зеленый, выглядит великолепно». Давить на торговца голосом и взглядом не имело смысла. Все местные сотрудники были защищены от ментального воздействия, но мои силы и не понадобились. Торговец все понял. 300, ваше благородие, но только из огромного уважения. Это была максимальная цена за такой кристалл». Девушка посмотрела на меня. Я кивнул. Торговец забрал кристалл и выдал деньги. «Благодарю вас, ваше благородие. Что я вам должна?» — спросила меня девушка, когда мы отошли в сторону. Только сейчас я ее как следует разглядел. Совсем молоденькая, стройная, с прямыми светлыми волосами и милым личиком. Красотка, иначе и не скажешь. Вот только очень скромная, если не сказать забитая, да и одета бедновато. Одеть ее в хорошее вечернее платье, да она бы прямо сейчас вскружила голову парочке князей. Ничего не требуется, я просто хотел помочь. Девушка с облегчением выдохнула. А ведь она думала, что я обязательно что-нибудь потребую. Например, провести с ней ночь. Окажись на моем месте кто-нибудь другой, например, Драга или Змеев, и так бы и было. Вы очень помогли, благодарю. Она поклонилась и пошла к выходу. Подожди, ты сказала, твой дом могут забрать. Я могу дать еще денег. Я полез за кошельком, ничего не требуется. Девушка подобрала подол платья и покинула биржу. На всякий случай я запомнил ее энергетический рисунок. Сам не знаю зачем, но, думаю, пригодится. Играете в героя, господин барон? Артур появился рядом со мной с довольной улыбкой на лице. Очень довольной улыбкой. А вот не твое дело, парировал я. Как понимаю, все прошло удачно. Более чем, ваше благородие. Артур был готов буквально пуститься в пляс. Вся ваша сумка с реликвиями вышла на 183 тысячи. Я присвистнул и хлопнул купца по плечу. Отличный результат, молодец. 180 тысяч. Звучит вполне солидно. По нынешним ценам, отличные деньги. Но, если подумать, то за целую сумку не так уж и много. В том, что Артур отлично торговался и сделал все по высшему разряду, я не сомневался. В его способностях я уже убедился. К тому же он должен мне за спасение жизни. Так что отработал он на максимум. Дело было в самих реликвиях. Все, что было в сумке, собранной людьми Медного, и все, что собрал я сам, это, по большому счету, самые простые и слабые кристаллы, вполне приличные, но наиболее распространенные. В бреши, расположенной на территории Ястребовых, я добывал реликвии совсем другого качества. Да я за пару ходок там сумел собрать целые 20 тысяч. Так или иначе, жаловаться было ни на что. У меня собственная брешь и доступ к дверям, которые могут в любой момент перенести меня в Сочи. Да и ту брешь я еще как следует не исследовал. Даже не сомневаюсь, в том городе за забором водятся не только громадные твари с опасной энергетикой, но и вполне приличные реликвии. Господин барон, я взял на себя смелость и заплатил торговцам 3000. Артур вводил меня в курс своих сделок, как вы понимаете, неофициально. А, чтобы набивать себе цену получше, догадался я, и не только. Проходить без очереди, избегать разных неприятных моментов, да много чего, все еще поймете. Артур хитро улыбался и потирал руки. Ну и 18 тысяч, моя комиссия, не извольте волноваться, я уже все обсчитал. Я улыбнулся, вот ведь хитрый жук, про себя он никогда не забудет. Я про свои потребности забывать тоже не собирался. Артур, а будь добр, подскажи, где здесь можно приобрести приличную амуницию и оружие? Ненужных вопросов купец задавать не стал. В том, что он догадался о том, что у меня есть доступ к бреши, я не сомневался. Но он прекрасно понимал, что о таком лучше не спрашивать. Меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь. Да и зарабатывать без лишних мыслей намного проще. Господин барон, так что же вы молчали? Сейчас все оформим по лучшему разряду. Он и в самом деле сделал все максимально выгодно и комфортно. Спустя час я, пройдя по лучшим столичным точкам с вооружением, стал гордым обладателем новой экипировки. Кинжалы для контактного боя теперь были намного лучше прежних. Прочные, выкованные из отличной стали и закаленные энергией реликвий, они были очень грозным оружием. С фамильными мечами аристократов не сравнишь, но и уступают не сказать, чтобы сильно. Обзавелся я и комплектом отличных метательных кинжалов. Все с эффектом усиления урона, возвратными чарами и дополнительными эффектами. Часть кинжалов могла бить огнем, парочка замораживала, а один был с эффектом паралича. Может, не самые честные приемчики, но зато крайне эффективные в бою. А это для меня самое главное. Доспех тоже был новый, металлический, с магическим эффектом облегчения. Все как раньше, но только лучше и, разумеется, дороже. Появились в моем арсенале и новинки. Я обзавелся парой хитрых артефактов. Совсем слабых, но в моих опытных руках вполне действенных. Будут полезны, пока я не прокачаю магию как следует. Но главной новинкой стал самозарядный арбалет. Огнестрельное оружие мне по-прежнему не нравилось, а вот эта игрушка была в самый раз. Если учесть, что стреляла она магическими болтами, то штука и вовсе была смертоносная. Единственным недостатком этих обновок была их цена. В один час я потратил добрые 162 тысячи. А что поделать? Хорошее вооружение стоит денег и помогает сохранить жизнь. Закупившись, мы с Артуром перекусили в ресторане. Пока мы ели, Пыш наслаждался порцией свежего мяса. Ну а затем мы с купцом распрощались. До скорой встречи, господин барон. Буду ждать вашего звонка, с надеждой произнес он. Не сомневайся, скоро будет. Я как раз собирался как следует поохотиться и проверить новое вооружение. Но до бреши я не добрался. Когда до нее оставался буквально один квартал, дорогу мне перегородил черный внедорожник. Барон Ястребов, вам велено проследовать с нами. Глава 9. Соображаю я быстро. Не успели сидящие во внедорожнике бойцы хоть что-то понять, как я развернулся и бросился бежать в другую сторону. Ага, прямо со всеми разложенными по пакетам покупками. Разумеется, можно было вступить в бой. Кто-нибудь попроще и потупее так бы и поступил. Но я с одного взгляда успел оценить подготовку бойцов и их вооружение. Одних артефактов тут было на сотни тысяч. Да и сама машина была нашпигована магией по самое не хочу. Именно благодаря этому я и не засек ее еще в переулке. Ввяжусь в бой, и совсем не факт, что выйду из него живым. Нет, конечно, многих я унесу с собой. Наверняка, большинство. Но все-таки я слишком сильно себя люблю, чтобы так глупо рисковать. Этих ребят я недооценил. Они явно сделали домашние задания и как следует подготовились к атаке на меня. Из другого переулка выехал точно такой же внедорожник. Быстро и точно он перегородил мне путь к отступлению. Ну или они думали, что перегородил. Не останавливаясь, я перемахнул через капот. В полете успел заметить удивленные лица бойцов. Ну конечно, такой эквилибристики от парня с кучей пакетов они точно не ожидали. Впрочем, я тоже успел удивиться. Что-то мне показалось очень странным и почему-то знакомым. А еще продолжал удивлять уровень подготовки. Перемахнув через машину, я тут же уткнулся в целую тройку крепких парней с каменными лицами. Они, защищенные скрывающими артефактами, как раз выскочили из еще одного переулка. Магическая энергия от них так и перла. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Придется драться. Я бросил пакеты на землю и кинулся на первого бойца, когда наконец-то понял, что именно меня так смутило. Замер в последнюю секунду, буквально чуть-чуть не доведя кулак до носа ближайшего бойца. Ну и какого хрена здесь происходит? Лицо бойца было мне знакомо. Ваше благородие, мы это, приказ выполняем. Какой, сожри тебя, Василиск, приказ. Теперь я как следует разглядел этих бойцов. Они и в самом деле хорошо подготовились. Сорвали знаки рода, которому служили, и постарались одеться в нейтральную одежду. Но я хорошо заомнил лица некоторых из них и их энергетические рисунки. Это были бойцы князя Степана Андреевича Анохина, отца Лизы. Я помнил их по совместной атаке на логово Медного. «Приказ инсценировать нападение на вас, ваше благородие», — виновато пробубнил боец. «Инсценировать? Зачем? Так кто же поймет господина? Мы люди простые». Князь сказал, мы сделали, и лишних вопросов не задаем. Боец развел руками. Ну а вообще трогать вас приказа не давали. Так, чуть припугнуть и посмотреть, что вы будете делать. Припугнуть я вас с вашими пугалками мог на месте зашибить. Ну это вы, ваше благородие, перегибаете. Боец нагло ухмыльнулся. Вы сильный одаренный, мы в этом уже убедились. Но сделать вы бы ничего не сумели. Мы бы вас так скрутили, что договорить я ему не дал. Точный, но не очень сильный удар в шею, затем кулаком под дых, боец осел к моим ногам, затем я обернулся и швырнул сразу два кинжала, новые, только что купленные, они сверкнули в воздухе и попали точно в цель, войдя в витрину магазина в миллиметрах от голов двух других бойцов. К чести людей князя Анохина нужно было сказать, что ситуацию они оценили мгновенно, тут же распределились, заняв удобную атакующую позицию. В их руках появились оружие и артефакты. Быстро, очень быстро, но все равно медленно. Пока они готовились, я успел бы создать несколько ловушек. А учитывая, что у меня теперь были боевые артефакты, то еще бы и атаковал в ответ. Хм, а у меня даже больше шансов, чем я думал. Сильно, прохрипел опрокинутый мной боец, поднимаясь на ноги. Князь будет доволен. Доволен, говоришь? А ну-ка объясни мне, что ваш князь вообще задумал. Да ничего, ваше благородие, говорю же, припугнуть. Может, проверить, ну а затем предложить вам проехать в особняк». Он кивнул на открытые двери внедорожника. «Оригинальный способ пригласить человека в гости». Я ухмыльнулся. «Для чего он хочет меня видеть, князь?» «Конечно же», — не пояснил. «Нет, ваше благородие, это же князь, он вообще редко делится. Поди угадай, что у него на уме». Угадать я даже не пытался. В том, что князь Анохин, дядька специфический, я уже понял, в самую первую встречу. Но еще я знал, что ему, в отличие от многих других благородных, можно доверять. Во всяком случае, возможности убедиться в обратном у меня пока не было. Именно поэтому я смело и уверенно нырнул во внедорожник и, расслабившись на мягком сидении, вытянул уставшие ноги. Может, делаю глупости, потом пожалею, но сейчас опасности я совсем не ощущал. Стоило мне усесться, как бойцы тут же заняли свои места в двух внедорожниках и загрузили мои пакеты в третий, выскользнувший еще из одного переулка. Кортежем из трех машин мы помчались к особняку Анохиных. Я на всякий случай посканировал салон сенсорными способностями. Оказалось, что здесь были спрятаны несколько артефактов, подавляющих чувствительность и магические способности. Весьма приличные, но ничего такого, с чем я бы не мог справиться. Все-таки они были рассчитаны на магов, но никак не на следопыта. Расправившись с их воздействием, я убедился, что неприятных сюрпризов здесь не было. Ни скрытых камер, ни готовых к активации боевых артефактов. Только два бойца на передних сиденьях, и то отделенные от меня прозрачным, но непробиваемым стеклом. Зато обнаружилось несколько приятных сюрпризов. Например, целая корзинка со снеками и всякими химическими, но очень вкусными газировками. Интересно, это стандартный набор Анохина или он загнался и изучил мой вкус? В любом случае, отказывать себе в удовольствии я не стал и налетел на угощение. Ко мне подключился Кыш, и на двоих мы умяли все запасы за пару минут. Так что когда внедорожник остановился у особняка, я был относительно сыт и очень заинтригован. «Рад, что вы приняли приглашение, господин Ястребов. Хозяин дома лично встречал меня на пороге. Мы крепко пожали друг другу руки. Знаете, князь, вы сумели меня заинтересовать. Может, поясните, зачем понадобился этот спектакль? Могли ограничиться звонком. Ну, или если так хотели меня удивить, то могли бы прислать открытку. Дело не в удивлении, а в вашей, молодой человек, реакции». Князь был совершенно спокоен. «Я хотел убедиться, что вы умеете быстро соображать и правильно реагируете в экстренной ситуации. То есть атаки на Медного вам не хватило, чтобы в этом убедиться? Тогда вы знали, что вас ждет. А мне хотелось, чтобы вы действовали в условиях абсолютной неизвестности. Мне все эти игры категорически не нравились. Ощущение такое, будто я бегущая по лабиринту мышка, а Анохин – кот или, что еще хуже, наблюдающий за мной исследователь в белом халате. Но виду я не подал. Мало ли что я думаю, ему это знать не обязательно. И как, вы остались удовлетворены в том, что ему уже все подробно доложили, а, возможно, показали запись, я не сомневался. Более чем, молодой человек, признаться, пару раз вы меня даже удивили. А сейчас прошу вас, пройдемте в дом». В сопровождении охраны мы вошли в богато украшенный вестибюль. Снаружи просканировать дом не удалось. Слишком много мощных блокирующих артефактов здесь было установлено. На более высоком уровне силы следопыта пробить их несложно. Но пока что имеем, что имеем. А вот внутри все было намного проще. Конечно, кое-какие комнаты я увидеть не мог. Защита там была особо сильной. Но основные помещения я прощупать своими сенсорами все-таки сумел. И, как говорится, офигел. В большом зале на втором этаже было порядка двух десятков человек. Судя по дорогому парфюму, магической и артефактной ауре, аристократы крайне мощные и одаренные. А еще вестибюль был уж слишком нарядным. «Что-то празднуете?» – спросил я Степана Андреевича. «Да нет, обычный будний день», – не очень убедительно соврал он. «Хотели, чтобы вы присутствовали. На лестнице нас встречало все семейство Анохиных». Жена Степана Андреевича сияла дорогим колье и идеальной улыбкой. Рядом с ней стояла красивая девушка. Я не сразу узнал в ней Аню, сестру Лизы, которую я спас при помощи исцеляющего кристалла. А она здорово расцвела. Прямо девушка с обложки. «Ваше благородие, рада вас видеть». Аня шагнула ко мне и протянула руку для поцелуя. В этикете я разбираюсь никак. В голове были только фрагментарные знания Максима. Но даже я понимал, что действует девушка слишком нагло и резко. Что ж, сыграем в ее игры и посмотрим, что из этого выйдет. Я осторожно приложился губами к ее коже. Ноздри обжег крайне подозрительный запах. Феромоны. Пришлось приложить усилия, чтобы не рассмеяться. Да дамочка использует запрещенный прием, пытаясь соблазнить меня самым нечестным образом. Судя по нотке болотного ореха, феромон был крайне сильным. Такой можно добыть только из растущих в брешах трав. Будь на моем месте настоящий барон ястребов, шансов у него бы не было. Уже сейчас он бы вилял хвостом и увивался за Ани, ловя каждый ее жест. К счастью, я такие штуки легко блокирую. Щенячьего восторга у меня не было, но голова все равно закружилась, а девушка, и без того красивая, стала казаться еще прекраснее. Ну это ничего, как-нибудь справлюсь. Мадемуазель, вы сегодня удивительно прекрасны. Аня покраснела и обменялась с матерью и отцом многозначительными взглядами. Ага, кажется, я знаю, что здесь происходит. Да меня же сюда пригласили в качестве потенциального жениха. Это буквально смотрины. А еще Анина попытка произвести на меня впечатление. На одно женское обаяние она полагаться не стала и в дополнение щедро жахнула на ладони недешевого зелья. Да и столкновение с гвардейцами Анохина теперь не казалось мне странным. Степан Андреевич видел меня один раз и остался под впечатлением. Я нашел редчайший кристалл, а еще храбро сражался вместе с его людьми. Со всех сторон отличный жених. Пусть и не самый знатный, но все-таки благородный. А самое главное, студент академии, да еще и с огромным потенциалом. Хитрый князь решил проверить, что я из себя представляю, и как по нотам разыграл фальшивое нападение. Я проявил себя отлично, не растерялся, не дал захватить себя в плен, да еще едва не начистил гвардейцам рожи. Такой зять ему нравился. Я покосился на Лизу. Она стояла в стороне, и вид у нее был виноватый. Она прекрасно знала, что происходит, и взглядом умоляла меня ее простить. К ней у меня претензий не было. Конечно, могла бы предупредить, но наверняка ее тоже застали врасплох. Главные вопросы у меня были к князю. Степан Андреевич, поговорим? Разумеется, я мог без проблем все высказать в присутствии женщин, и при этом не испытывать мук совести. Но память Максима подсказала, что это было бы нарушением этикета. По моему тону князь все понял. Мы извинились перед дамами и отошли в сторону. Решили меня женить? Прямо спросил я его. Князь не смутился. Даже ни одна мышца на лице не дернулась. Знаменитая сдержанность аристократов в действии. Ну а что такого? Вы, молодой человек, в начале прекрасной карьеры. А мои дочки, между прочим, одни из самых завидных невест империи. Князь даже не пытался увиливать. Говорил все в лицо. Дать вам немного времени, и сами поймете, что лучше поры вам не найти. Обе мои девочки лучше любой другой невесты. Обе девочки, я удивился. То есть вы что, буквально предлагаете мне выбрать между Аней и Лизой? Ну конечно, князь закивал. Я же понимаю, вы человек молодой, слушайте свое сердце, и поэтому не настаиваю. Выбирайте, кто больше понравится, я давить не буду. Кстати, ваш отец с моими намерениями полностью согласен. Последнего аргумента я ожидал меньше всего. В смысле мой отец, вы и его успели в это втянуть. Ну разумеется, вы еще молоды и не понимаете, что в такой ситуации самое главное – согласие родителей, а не детей. Я оценивающе посмотрел на князя Анохина. Достойный человек, хитрый, сильный и умный, а несет какую-то дичь. Хотя может это я такой свободолюбивый, а здесь, в этом мире, для родителей совершенно нормально определять судьбу детей, неважно. Все равно поступлю, как считаю нужным. Князь, ваши дочери, красавицы, вы сам, надежный человек, я благодарен вам за помощь с Медным, но жениться я не намерен. Совсем, князь был все так же спокоен. Нет, не совсем, но в ближайшее время точно нет. Что же, я вас услышал. Голос Анохина даже не дрогнул. Наверное, он и сам осознавал, что быстро меня уломать не получится. Но, надеюсь, вы понимаете, что близость к роду Анохиных никогда не будет лишней, особенно с учетом вашей ситуации. А вот это уже интересно. И что же, по-вашему, у меня за ситуация напряженная? Князь Анохин усмехнулся. Вы же знаете, что против вас начало работать агентство. Слышал, у вас сегодня как раз возникли с ним небольшие неприятности. Вот же хитрец. Пытается меня заинтриговать и взять за живое. А еще у него очень хорошие осведомители. Прошло всего пара часов, а он уже в курсе моих проблем. Возникли. Может, подскажете, кто мог их обеспечить? честно скажу, не знаю». Анохин вздохнул. В его голосе я не слышал попытки солгать, но явно кто-то из высшей аристократии, графы, князья, какой-то старый род. «Вы никому не переходили дорогу в последнее время?» «Много кому», я усмехнулся. «Проще сказать, кому я дорогу не перешел. Неужели вы настолько конфликтный человек?» «Не конфликтный, деятельный. Это еще хуже. Когда человек предпочитает действовать, а не говорить, это многих раздражает». Князь с пониманием кивнул. «Но кто бы против вас ни копал, поддержка Анохиных сильно бы вам помогла. Неужели вы мне не поможете просто так, в память за спасение дочери?» Хитро прищурился я. «Помогу, конечно, но близость к роду была бы куда эффективнее». Анохин оглянулся на ожидающих нас жену и дочерей. «Максим, как я понял, вы свое решение не поменяете». «Не поменяю, но может хотя бы проведете вечер в нашем доме? У нас вкусная еда и приятная компания. Здесь собрались крайне влиятельные люди. Уверен, что новые связи будут полезны для ваших амбиций». Старый князь снова попал в точку. «Связи мне были нужны, даже больше. Для моего восхождения они были необходимы. А еще он сказал про еду». При ее упоминании Кыш заворочился в своем пространственном убежище. Да и мой желудок тоже заурчал. «Сники, это хорошо, но сытный ужин никто не отменял. С удовольствием, но только при одном условии». «Каком?» Князь насторожился. «Меня больше не будут пытаться соблазнить феромонами. Попробую что-то с этим сделать». Князь неуверенно посмотрел на Аню. Он и в самом деле что-то шепнул Анне, и она ушла во внутренние покои. «Я же поднялся в зал. Могла бы предупредить», — шепнул я, проходя мимо Лизы.